Глава 16. Бронзовая комната. Как только Василиса зашла в часовую залу, то сразу ощутила необычайное волнение, витавшее в воздухе. Оказывается, Рок незадолго до ее прихода объявил, что помимо эфларцев в расколотый замок отправятся старшие ученики Острогора — Ред Драгоций и Дир Драгоций. Оба счастливца только что надели плащи для временных путешествий и теперь стояли с самым надменным видом, едва не лопаясь от гордости, окруженные всеобщим завистливым вниманием. В группу Миракла определили Рета. С одной стороны, Василиса очень обрадовалась, потому как Дир, высокий, но сгорбленный дугой, с прямыми темными волосами и вечно рыскающим взглядом, производил на нее очень неприятное впечатление. В то же время у Василисы закралось некое смутное подозрение, что Рет почему-то всегда оказывается рядом, словно бы приставлен к ней, начиная с момента их совместного приключения в Драголисе. Тем временем в зале появились круглые столики с едой и напитками на 4-5 человек каждый. Начался обед. Пока все рассаживались, возбужденно обговаривая грядущую экспедицию в расколотый замок, Василиса приметила Маара и Диану, занявших один из самых крайних столиков в некотором отдалении от остальных гостей. По пути к друзьям девочка успела рассмотреть и других участников экспедиции. Норт и Маришка оживленно общались с Ретом и Феликсом. Старик Фатум что-то убежденно доказывал Войту в раздражении кривившему губы. А Елена, проклятая Елена, не скрываясь, о чем-то разговаривала с Мандигором. Один лишь вид Мартиновой, спокойно беседующий, довольный, вызывающий уверенный в себе, и это после того, что она совершила, вызывал у Василисы глубочайшее чувство ненависти и злобы. «Ну уже, подсаживайся!» поторопила Диана, выводя Василису из мысленного ступора. «Смотри, сколько бутербродов! Есть мясо и салат! Нам надо обязательно подкрепиться!» Василиса рассеянно кивнула и села рядом с феей. Она волновалась из-за того, что Ред пойдет с ними, поэтому хватило только листик салата, есть совершенно не хотелось. «Захара только что была, но ускакала», — весело сообщил Мар. «Говорит, еще не все следы замела». Я предложил помочь, но эта куцехвостая обозвала меня кучерявым идиотом и посоветовала не вмешиваться ни в свои дела. Он улыбнулся, хитро блестя глазами. «А где Ник?» Василиса внимательно оглядела зал. «Еще не пришел?» «Лазаревы уехали», — вздохнула Диана. Она подалась вперед, пригнувшись над столом, чтобы друзья лучше слышали, и прошептала. «Ник сказал, что старший Лазарев только что говорил с Еленой. Никто не знает о чем. Они стояли далеко, возле самого нуль-зеркала. Но после этого разговора Мартинова выглядела очень сердитой, вся позеленела от злости. И, по-моему, выглядела очень испуганной». «Наверняка Зодчий передавал привет от черной королевы», — хмыкнул Маар. «Я сам слышал, как наше величество грозило лично зачасовать эту кобру ее же часовой стрелой». «Или от отца Василисы», — предположила Диана. «Я сама слышала, как Зодчий рассказывал отцу Ника, что Нортон Огнев пошел просить помощи у какого-то сильного часодея, а черная королева не хотела его пускать. Говорят, они крепко поругались, но твой отец Василиса все же ушел». «А к кому? Не знаешь?» Тут же насторожилась девочка, сразу подумав о Родионе Хардиусе. Она помнила его совет никому не рассказывать об их сонных встречах, хотя сейчас ей очень хотелось раскрыть эту тайну друзьям. Но она сдержалась. Прадед просто так говорить не будет. Василиса почему-то симпатизировала Родиону Хардиусу, даже несмотря на его прошлую дружбу с великим духом Асталы. «Про это ничего не известно», — сокрушенно покачал головой Мар. «Признаться, я даже на Эйфларуса подумал. Или же Огнев пошел прямиком к Астариусу. Ты у своих фей не спрашивала, а, Диана?» «Ага, я хотела отправить сообщение в Белый замок», — подала голос Диана. «Но, увы». «В Змеулане наши часолисты блокируются. Строго тут у вас». Она виновато улыбнулась Василисе, скрашивая это грубое «у вас». Неожиданно часовую залу огласил зычный голос Войта, который начал зачитывать списки групп, участвующих в экспедиции. Как и говорилось раньше, Василиса, Маар и Ред попали в группу Миракла. Диана, Норт и Дир оказались под предводительством лже-Марка и старика Фатума. После такого известия Диана погрустнела. Та еще компания подобралась. Елена сообщила всем, что не идет в поход из-за плохого самочувствия, но ждет, что обе команды вернутся с успехами. После нее коротко выступил Мандигор, пробормотав несколько слов о важности открытия всех легендарных комнат. Зодчий выступать не стал, и как только официальная часть закончилась, сразу же прошел к ребятам. «Давайте-ка выработаем определенный план действий», — объявил он, подсаживаясь к друзьям за столик. Мар выпрямился, весь обратившись во внимание. Судя по всему, немного нервничал, все-таки теперь он бронзовый ключник. «Как вы знаете, у нашей группы главное задание — найти вход в бронзовую комнату», — начал Миракл. «Мар, будут какие-нибудь соображения по поводу твоего знака?» «Восьмерка — это знак бесконечности», — с готовностью произнес мальчик. «Но что это значит, пока не могу представить. Посмотрим, что скажет тикер». «А ты, Василиса?» — глянул в ее сторону Зодчий. «Да, посмотрим, что скажет тикер», — эхом откликнулась та. Девочка моментально вспомнила свой разговор в луночасе с Родионом Хардиусом, то, что он говорил о восьмерке, ее важности и символическом значении. Миракл наблюдал за ее размышлениями пристальным цепким взглядом. «Наши часовые архитекторы считают, что в этом знаке есть особая загадка», — сказал он, чуть погодя. «Бронза — это память, прошлое, время былого. Кто знает?» «Может, в бронзовую комнату ведет некий хитрый лабиринт? А может, нам придется разгадывать загадку?» «Кстати, как твои успехи в тикеровке, Василиса?» — вдруг спросил он. «Отлично». Девочка смело посмотрела в его ехидно прищуренные глаза. «Я вызывала мантисы самых разных вещей, научилась ловить ускользающие. Иногда попадались очень интересные мантисы из прошлого». «В этот раз тикер тоже следует раскручивать против часовой стрелки, то есть в прошлое. Смотри, у нас будет мало времени, да и работать придется под наблюдением. Здравствуй, Ред. Подсаживайся». Василиса обернулась и действительно увидела Реда. «Наша группа идет первой», — высокомерно произнес тот. «Надеюсь, вы уже поели? Пора завершать обед». «Очень своевременное замечание», — легко согласился Зодчий, вставая. Ребята тоже поднялись со своих мест. «Идем, Диана, я провожу тебя к твоей группе», — заговорщицки произнес Мар, взяв девочку под локоть. «А то в этом зале концентрация драгоценцев на квадратный метр зашкаливает. Смотри, как пялятся!» Немного удивленная Диана дала себя увести, не забыв ободряюще кивнуть Василисе. Ред проводил их долгим, задумчивым взглядом. «И это воспитанник черной королевы?» — произнес он со смешком. «Что-то плохо его воспитывали. Совсем дикий». «Зато вы тут все ручные. Это сразу чувствуется», — холодно ответила Василиса, не забывшая их недавнюю перепалку во дворе. «Дорогие мои, давайте без ссор», — произнес Миракл, дружески приобнимая Василису и Ретта. «Впереди у нас интереснейшая экспедиция. Настоящее приключение. Сегодня мы откроем бронзовую комнату. Я в этом почти уверен». Немного обескураженный панибратским отношением Зодчего, Ред раздраженно высвободился из-под его руки. «Сейчас появится зеркало. Мы выступаем первыми», — холодно заявил он и удалился быстрым шагом, больше похожим на бегство. «Ну вот, мы его расстроили», — широко улыбнулся Зодчий. «Разрушили своим странным, на его взгляд, дружелюбием образ врага и супостата. Теперь он нас еще больше не взлюбит». Василиса пожала плечами. «Они тут все такие недружелюбные». В часовой зале почти никого не осталось. Только участники экспедиции, да несколько человек из эфларской делегации, включая Мандигора. «Рад вновь видеть тебя с нами, Василиса», — тихо добавил Миракл, пока они медленно шли к остальным. «И я очень рада вас видеть», — искренне ответила девочка. Тем временем на середину залы водрузили огромное нуль-зеркало, его поверхность отливала матово-жемчужным блеском, иногда по ней пробегала едва заметная рябь, показывающая, что временной переход открыт. По бокам от зеркала, на высоких серебряных подсвечниках, горели белая и черная свечи. «Ну что же, первая группа на выход», — произнес Фатум, кивая Зодчим. Миракл подхватил Василису за локоть, девочка едва успела накинуть капюшон плаща и увлек за собой в зеркало. Ред поспешил за ними, ну а Маар вошел в переход последним. Вспыхнул свет. Это Зодчий первым зажег шар-светильник, и остальные часовщики последовали его примеру. Оказывается, временной переход привел их в комнату, похожую на старинную спальню богатой аристократки. У стены стояла широкая кровать с резной спинкой и высоким балдахином из темной парчевой ткани. Возле окна витража примостился огромный сундук, окованный железом, а в углу притаилась ширма из узких деревянных панелей, расписанных цветами и птицами. Даже зеркало, из которого вышли путешественники, оказалось встроенным в резной шкаф. Из темного дерева, весь в затейливых инкрустациях. «Если Фатум не ошибся в своих расчетах, то мы попали в будуар одной известной часовщицы прошлого», — глубокомысленно заметил зодчий, с интересом рассматривая убранство комнаты. «Если судить по карте, составленной нашим изобретательным Фатумом, из этой комнаты очень легко добраться к той самой главной зале. Увы, хорошо нам всем известной. Любопытно, что никто уже не помнит ее название. А жаль, место знаковое, историческое. Может, назовем ее Эфларской? Как тебе, Василиса?» «У моего учителя тоже есть карта», — вмешался Ред, не дав ответить Василисе. «Она составлена им самим, поэтому ей я доверяю больше, чем какой-то эфларской поделке». Миракл окинул мальчика задумчивым, прищуренным взглядом. «Ну что же, буду рад выслушать ваши соображения, юноша». На его лице появилась легкая, учтивая улыбка. «Прошу вас, указывайте путь». Ред уже вытащил из сумки через плечо свиток из плотной желтой бумаги и с важностью развернул его. «Нам следует выйти из этих покоев и передвигаться строго на...» Мальчик сделал паузу, изучая карту. «На северо-восток. Тогда мы попадем на центральную галерею». Зодчий поднял руки, давая понять, что полностью доверяет Рету Драгоце. Тот холодно кивнул, принимая жест Миракла как должное. Быстро пересек комнату и первым толкнул тяжелые дубовые двери. Те поддались пронзительным визгом, невольно заставив вздрогнуть всех участников группы. Но Ред первым бесстрашно ринулся вперед в непроглядную темноту коридора. Шагая по каменной мозаике пола, едва различимого при тусклом свечении шаров светильников, Василиса с каким-то особым удовольствием прислушивалась к сонной тишине замка. В этих стенах витал дух истинного времени, едва уловимый след часового волшебства. И неудивительно, ведь когда-то здесь обитали самые сильные часодеи, изобретатели и часовые архитекторы. К Василисе вдруг пришло ощущение, что она тоже когда-то жила здесь, ходила по всем этим комнатам, галереям и коридорам, училась разным часодейным наукам, каждый день открывая для себя что-то новое и волшебное, и была очень-очень счастлива. «Мар, я надеюсь на тебя», — неожиданно тихо, чтобы не слышал Ред, произнес Миракл. Василиса недоуменно возрилась на зодчего. О чем это он? Но тот лишь ободряюще улыбнулся девочке и заспешил вперед, оставляя ее с Маром. «Простите мою излишнюю любознательность, юный друг, но так ли вы уверены в своей карте?» — донесся до друзей его голос. «Может, сравним с нашими расчетами?» «Даже не сомневайтесь», — надменно отозвался Ред. «Эта карта — подлинник, ей много лет, а ваша наверняка составлена наспех. Что могут знать эфларцы о расколотом замке?» «Позвольте с вами не согласиться», — с убийственным спокойствием произнес зодчий. «При составлении моего экземпляра карты были задействованы лучшие часовые архитекторы из разных эпох». Мар сильно замедлил шаг, и Василиса невольно приноровилась к его темпу, заинтригованная их зодчим поведением. «Василиса, умоляю, выслушай меня», — тихо произнес друг, невольно поймав ее ладошку. «Неважно, что ты подписала там со Строгором, но в любом случае мы заберем тебя сразу, как откроем бронзовую комнату». Волнуясь, он не сильно сжал ей пальцы и продолжил. «Фатум Даррес провел в расколотый замок тайный временной переход, который выведет нас в зеркальное кольцо, а Строгор уже скажем, что ты потерялась во времени». «Будем действовать его же оружием. Поверь мне на слово. Тебе нельзя больше оставаться в Змеулане, поэтому мы спасем тебя, Василиса, даже против твоего согласия!» Василиса молча слушала, не перебивая. Признаться, она ожидала чего-то подобного и все же так и не подготовила ответа. Впрочем, она точно знала, что сейчас никуда не поедет. Иначе получится, что ее переход к Острогору, давшийся так нелегко, прошел впустую. «Фэша будут искать и дальше», — верно расценил ее молчание Мар. опытные часовые архитекторы, знающие свое дело. Они помогут ему, если это еще возможно. А пока что мы все очень хотим помочь тебе». Василиса глубоко вздохнула, готовясь озвучить свое решение. «Спасибо, Мар. Но я не хочу. Пока что». «Василиса, поверь, более благоприятного шанса, чем сейчас, может и не быть!» Но Василиса покачала головой. «Мар, не надо меня переубеждать. И знаешь что? Давай сначала найдем и откроем бронзовую комнату, а потом уже поговорим, кого и как надо спасать». «Ну, Василиса, ты не понимаешь! Ты просто всего не знаешь! Господин Миракл!» — неожиданно выкрикнула девочка. «А как поживает мой отец? Вы давно его видели?» Зуччи остановился и подождал, пока ребята поравняются с ним. Ред недовольно оглянулся на Василису, но все же продолжил путь вперед, полностью углубившись в изучение карты. «Нортон очень переживает за тебя, Василиса», — серьезно произнес Миракл, намеренно подождав, пока ученик Острогора удалится от них на достаточное расстояние. К сожалению, он не смог приехать. Острогор открыто признал его врагом, когда взял в плен. «Но я здесь, и я помогу тебе бежать». Он усмехнулся и подмигнул Василисе, хотя глаза его оставались тревожными. «И что, Нортон Огнев уже не боится, что я зачесу его?» Василиса резко остановилась. Обида на отца вновь зашевелилась у нее внутри, злясь и шипя, словно разбуженная змея. «Ведь я действительно могу зачесовать его за то, что он сообщил числовое имя Лисы этой гадине Елене!» Миракл не ответил, но тронул девочку за плечо, предлагая возобновить путешествие. Василиса нехотя подчинилась и зашагала вместе с Зодчим по новой ветви коридора. Ред так увлекся ролью разведчика, что вообще перестал обращать внимание на спутников. Мар благоразумно не вмешивался и шел немного позади Василисы и Зодчего, но, тем не менее, навострил уши. «Нортон не знал числового имени Лисы», — наконец произнес Миракл. «Я убежден в этом, потому как часто слышал от него, что Лиса не очень-то ему доверяет, раз не хочет сообщить свое числовое имя. Скорее всего, это сделал Острогор. Когда-то Лисе удалось узнать числовое имя духа в обмен на собственное, и этот факт долгое время служил гарантией их взаимной безопасности». Василиса недоверчиво покосилась на Зодчего. «Вы уверены?» Она вдруг ясно увидела всю картину. Острогор пленил Нортона-старшего, в то время как Елена лгала Родосвету, будто он на стороне Острогора, а потом сама же, не скрываясь, зачесовала Лису, белую королеву. Наверняка Елена не вела бы себя так самонадеянно и вызывающе, если бы не пользовалась поддержкой могущественного союзника. Да и сейчас госпожа Мартинова — почетная гостья великого духа Осталы. И как же теперь, интересно, выглядит в глазах эфларских советников переход Василисы, дочери Нортона Огнева, в Змеулан? Миракл, не сбавляя шага, внимательно следил за размышлениями своей ученицы. «Да, я всецело уверен, Василиса, что твой отец не причастен к зачесованию Лисы», — задумчиво произнес он. «А еще я не сомневаюсь в одном. Твой отец убьет меня за то, что я тебе сейчас скажу, но ты должна знать». Нортон не хотел приходить в эту параллель, потому как знал, что здесь Лису зачесуют, а сам он погибнет от твоей руки, Василиса. Белая королева сама сообщила ему об этом и умоляла уйти, не вмешиваться. Говорила, что трудно изменить то, что предопределено. Да, Лиса была отличным специалистом по вероятностям будущего. И все же Нортон пришел в эту параллель, — продолжил Зодчий после секундной заминки, — с единственной целью — спасти тебя, Василиса. Это было непростое решение. Ведь другая его параллель, та самая, где родились Норт и Дейла, гаснет с каждым новым мгновением неумолимого времени. Василиса нахмуренно слушала. «А что случилось с Нирой?» — неожиданно спросила она. Зодчий ответил не сразу. «С матерью Норта и Дейлы все в порядке, если так можно назвать то, что произошло, ведь параллель гаснет. Нортон забрал детей с собой, но Нира не захотела уходить в другое время и осталась. Осталась, надеясь на лучшее, что Нортон когда-нибудь вернется». «Ну еще бы», — буркнула Василиса. Ее сердце разрывалось между сочувствием и ревностью к этой загадочной женщине. С одной стороны, она понимала ее, ведь всеми силами та пыталась спасти свою любовь, свою жизнь и время. Но с другой стороны, эта женщина была невольной соперницей ее собственной матери, Лисы. «Мне кажется, вы не все рассказываете мне, как и всегда». Василиса бесстрашно глянула на Миракла, решив во что бы то ни стало добиться правды. Кто знает, будет ли еще такая возможность. «Вот скажем», — уверенно начала девочка, «почему Черная Королева отдала стальной зубок мне, а не Маару, ведь он был ее воспитанником? И как так получилось, что именно я смогла завладеть синей искрой и вернуть время в расколотый замок? Или вот, чашу алого цветка срезал не Марк, но он принес ее Острогору? Нет ли здесь какого-то совпадения, что именно это стало причиной страшного выбора Острогора? И почему Белая Королева подарила мне часодейный медальон, который так удобно использовать как тикер?» Василиса шумно перевела дух. Все эти вопросы давно вертелись у нее на языке, кружили в мыслях, не давали спать по ночам. Почему, почему, почему? Девочка чувствовала, что все эти события как-то загадочно связаны между собой, переплетаясь в общую нить судьбы. Ее судьбы, Василисиной. Тем временем они вышли из подарки с высоким стрельчатым верхом и очутились в большом зале, том самом, с решетчатым стеклянным потолком и мраморными лестницами, в котором когда-то произошло неудачное перевоплощение Острогора в Фэша, повлекшее за собой большое сражение. Это воспоминание придало Василисе решимости. Она вдруг осознала в полной мере, что ее враг не Елена Мартинова, и уж точно не отец, не Марк, Норт или Маришка. Самый главный враг, тот, что разрушил ее семью, зачесовал Яриса и Марка, закрыл Фэша в пустоте, хотел уничтожить Эфлару, а сейчас собирается стать самим временем, — это Острогор. Так получалось, что тень великого духа Осталы всегда маячила где-то рядом, чуть только в ее жизни происходило что-то ужасное и неправильное, что могло разрушить ее судьбу. Ред выбежал на середину залы и, расстелив карту прямо на полу среди обломков старых вещей и самого разнообразного мусора, достал часовую стрелу и принялся водить ею в воздухе, очевидно, проверяя местоположение. Миракл не вмешивался, хоть и кинул в сторону мальчишки ироничный взгляд. «Так вы не расскажете мне всего, да?» — снова спросила Василиса, рассеянно следя за действиями Ретта. «Зодчий круг наверняка считает, что надо уберечь меня от всех потрясений, в том числе и от этой информации. Как я поняла, то знаю даже меньше Мара, да?» «Василиса, ты еще слишком юна», — осторожно начал Миракл, «а уже испытала многое. Зодчий круг хочет оградить тебя от, скажем так, еще больших неприятностей. Все мы чувствуем, что близится великая часовая битва, где сойдутся в решающем сражении самые разные силы, и в результате которой вы все, ключники, можете крепко пострадать. Тебе, Василиса, грозит самая большая опасность. Прошу тебя, доверься нам». Он сделал ударение на последнем слове. «Мы спрячем тебя в Черноводе и в этот раз надежно, чтобы Острогор или Елена больше не смогли причинить тебе вреда». Василиса живо представила одинокую башню и себя, томящуюся перед окном, в ужасном бессильном ожидании самых плохих новостей про своих друзей и близких. «Вы снова не договариваете», — упрямо произнесла она, глядя на зодчего из-под лобья. «И не ответили ни на один мой вопрос». «Извини, Василиса, я не могу посвятить тебя во все тонкости, но, поверь, это все ради твоего блага. Тогда и я не скажу вам, о чем разговаривала с Родионом Хардиусом». Казалось, Миракл остолбенел от удивления, но вскоре совладал с собой. «Ты виделась со своим прадедом?» — тихо и быстро спросил он. «Но где, когда?» «В Луночасе. И не только с ним, между прочим». «Ты хочешь сказать, что научилась путешествовать во сне?» Невольно в голосе Миракла проскользнуло искреннее восхищение. «А ты не теряешь даром времени. Молодчина». Василиса почувствовала себя польщенной, но тут же постаралась это скрыть. «Спасибо», — холодно произнесла она. «В общем, знаете, я лучше останусь. У меня есть для этого все основания. Например, я не очень верю, что из-за всех этих ваших глобальных планов и битв вы вспомните о Фэше». Мар кинул на зодчего сочувствующий взгляд, мол, я предупреждал, чем еще больше разозлил Василису. «Да, я помню, что все великие зодчие потерпели неудачу и все такое», — сухо произнесла она. «Но никто из них почему-то даже не предположил, что Фэша следует искать в пустоте, в хрустальной комнате». «Прости, что?» Миракл непонимающе прищурился. «Ты хочешь сказать, Василиса говорила нам, что общалась с Фэшем во сне», — терпеливо разъяснил Мар. «И Драгоце ей сказал, что сейчас находится в пустоте. Впрочем, Маришка подтвердила этот факт. Она видела, как Среброключника запер в пустоте Марк. Но сама потом не смогла проникнуть в хрустальную комнату, потому что ее ключ оказался подделкой. Скорее всего, настоящий украли». Миракл издал глухой клокочущий звук, будто решил изобразить действующий вулкан. «Почему вы раньше не рассказали?» — вдруг прогремел он, заставив обернуться к себе даже Ретта. «А ты, Василиса, сразу же должна была сообщить нам о Родионе Хардиусе!» — произнес он едва слышно, не сводя глаз с ученика Острогора, теперь изо всех сил прислушивающегося к их разговору. «Если, конечно, и вправду говорила с ним». «Как?» — огрызнулась Василиса, вскипая все больше. — «Я пробовала связаться с вами, но ничего не вышло. Часолисты в Змеула не блокируют, а над моей комнатой вообще висят античасы». — «Вот почему тебе следует немедленно бежать», — скороговоркой произнес Миракл, наблюдая, как Ред в развалочку приближается к ним. — «И без разговоров. Я обещаю, что мы узнаем, находится ли Фэш в пустоте или нет. А вот ты, извини за прямоту, немедленно выходишь из игры. Только вначале найдем бронзовую комнату», — мрачно ухмыльнулась Василиса. «Простите, что отвлекаю, но, возможно, вы решите присоединиться?» — холодно произнес Ред, с подозрением оглядывая всю троицу. «Я уже установил, что в этой зале хорошие временные потоки, поэтому предлагаю провести тикировку ключа здесь». Он с чувством превосходства посмотрел на зодчего. Тот не выдержал и улыбнулся. «Похвально, мой друг, что вы сами определили наилучшее местоположение. Впрочем, вам достаточно было спросить меня. Ведь на совещании, которое было проведено с вашим учителем, мы и определили эту залу как наиболее подходящую. Вторая группа, если вы еще не знаете, направилась в зеркальную галерею». «Наш учитель уехал», — ледяным тоном поправил Ред. «Вы говорили со златоключником, возглавившим экспедицию». Круто развернувшись на пятках, он вновь отошел в центр залы и присел над расстеленной на полу картой. «Будь готова, Василиса», — тихо произнес Миракл. «Этого болвана я возьму на себя. Когда представится подходящий момент, я дам такой сигнал. Короче, я останусь в Змеулане», — решительно перебила Василиса. «Мне не надо помогать. Я знаю, что делаю». Они с зодчим смотрели друг на друга почти целую минуту, прежде чем Миракл, поморщившись, произнес: «Ну что же, давайте пока отложим разговор на несколько минут. А сейчас вернемся к главной задаче экспедиции, тем более что наш приятель Драгоций совершенно разозлился». Ред встретил их хмурым, многозначительным молчанием. Наверное, ему не понравилось, что они обсуждают без него какие-то свои дела. Василиса невольно кинула взгляд на верхнюю галерею, за которой когда-то пряталась от Острогора, вселившегося в Фэша. Казалось, это произошло так давно, и Белая Королева, спасшая их в тот момент от Острогора, была еще жива. Зодчий тоже занялся расчетами. Ходил по залу, что-то прикидывая для себя, очевидно, искал лучшее место для тикировки. «На что уставилась черноключница?» Мар нахмурился. Голос Ретта прозвучал довольно грубо. «Не твое дело», — отрезала Василиса, продолжая следить за Мираклом. «И полегче с выражениями», — добавил Маар, выразительно похрустев пальцами. Ред презрительно хмыкнул на этот жест, но больше ничего не сказал. «Ну что же, во всей зале действует сильное часодейное поле», — заключил Миракл, сделав вид, что не заметил их пикировки. «Можно начинать наш эксперимент прямо здесь. Прошу бронзового ключника предъявить артефакт команде». Мар только этого и ждал. Мигом извлек бронзовый ключ из-под плаща и протянул Василисе. Желто-зеленые глаза мальчика заблестели от восторга и волнения. Наверняка для него это был важный момент в жизни. Возможно, даже исполнение мечты, Ведь он все-таки стал ключником и вскоре откроет бронзовую комнату, чтобы современные часодеи постигли еще один давний секрет времени. Василиса почувствовала себя до нельзя скверно. Где-то внутри уже шевелился червячок вины и раскаяния, но она знала, что все равно сделает то, на что решилась. У нее просто нет выхода. Тикер уверенно закружил над ключом, создавая инерционный купол. Вмиг явившийся по зову часовой флёр ярко вспыхнул привычным разноцветием цифр, но в следующий миг побледнел, лениво облетел купол, едва накрыв его, и вдруг пропал. В глазах Маара пробежали тревожные изумрудные огоньки. «Что случилось?» — напряженно спросил он. «Не выходит?» «Что-то не получается», — растерянно произнесла Василиса, мысленно проклиная себя за ложь. «Попробую еще», — ободряюще произнес Маар и шагнул к ней поближе. Девочка вновь призвала часовой флёр и осторожно его погасила. Она не видела лица Миракла, но ощущала на себе его долгий пристальный взгляд. После получасовых попыток вызвать мантисы бронзового ключа, Василиса решила, что хватит мучений, и прямо заявила об этом. Маар держался изо всех сил, но не мог скрыть того, что сильно расстроен. Ред насмехался практически в открытую, то и дело кидая на девочку взгляды, которые можно было истолковать: «Я так и знал, что ты ничего не можешь, и все с тобой ясно». Зодчий предложил перейти на нижний мраморный балкон, но и там у Василисы ничего не вышло. Девочка стояла вся красная от смущения и старалась не смотреть ни на кого из команды. После того, как тикер был испробован во всех четырех углах залы и даже под лестницей возле дверей черной комнаты, Зодчий бесцеремонно схватил Василису за руку и грубо отвел в сторону. «Василиса, ты что, саботируешь?» — тихо спросил он, убедившись, что остальные их не услышат. «Простите, что?» «Намеренно срываешь все дело, вот что». Василиса изо всех сил попыталась изобразить самое невинное лицо в мире. «Не понимаю, на что вы намекаете». «А я думаю, ты прекрасно все понимаешь». Василиса отвела глаза. «Нет, не понимаю», — прошептала она из последних сил. Миракл подавил яростный вздох. «Ты подводишь всех нас». Сделал он последнюю попытку приструнить Василису. «Мы все подготовили к твоему побегу. Этот самодовольный юнец даже ничего не заметит. Но вначале ты должна открыть бронзовую комнату». «У меня не получается», — гнула свое Василиса, хотя мысленно разрывалась на части от понимания того, что поступает низко, по сути, предает Зодчего и друзей. «Долго вас ждать!» — недовольно выкрикнул Ред. «Не пора ли признать, что в этот раз черноключница потерпела серьезную неудачу?» Маар скривился, но промолчал. Да и что он мог сказать? Ученик Острогора был прав. «Ну что ж», — ледяным голосом произнес Миракл. «В таком случае придется возвращаться с большой и серьезной неудачей, как верно подсказывает наш юный друг».